«Так летите к нему!» — воскликнул старый привратник и замахал руками. «Увы!» — вздохнув, ответил я. «Пан Клякса вчера отбыл в Акатураду. Я должен немедленно отправиться в путь. Надо догнать пана Кляксу». «Жаль, Иероним куда-то запропастился, а то мог бы составить мне компанию. Горько путешествовать в одиночку». «Вот еще», — заметил Вероник, — «много ли скота корысти? Лучше уж собака или конь». «Пан Вероник», — робко предложил я, — «а может вы, а? Проветрились бы на старости лет. У меня есть кое-какие сбережения, хватит и на двоих». Глаза Вероника вспыхнули, но тут же погасли. «У нас в роду с прапрадедовских времен одни привратники», — с достоинством заявил он. «Так что дом без присмотра я не оставлю». «А может, вас кто-нибудь заменит?» «Меня заменит?» — возмутился Вероник. «Послушайте, я в этой должности вот уже 50 лет. Знаю в этом доме каждую лазейку, каждую мышь, каждую сороконожку. Меня и заменить? Только подумать!» «Так, так, минуточку. Вот если бы пан Хризантемский согласился, только ему я могу доверять». «Да, это мысль, пан Хризантемский». Сказав это, Вероник многозначительно покачал большим пальцем правой руки и выскочил из квартиры. «Я понял, что наш почтенный благородный привратник не покинет меня в беде. Я принес из чулана сундучок и начал собирать вещи, уложив в сундучок одно за другим. Непромокаемый комбинезон, кое-что из белья, альпинистские ботинки, тропический шлем, ласты для подводного плавания, гарпун, самые необходимые инструменты, а еще глобус, компас, электрический фонарик, кусковой сахар и, наконец, чучело сокола. Едва я уложил вещи, как кто-то позвонил в дверь. Это был тот самый почтальон, который утром приносил посылку. Он вручил мне ключ с такими словами: «Это ключ от вашего письменного стола, уважаемый. Он выпал из вашего окна на улицу». Схватив почтальона за ворот, я крикнул: «Это ты, Алойзи? Я тебя узнал! Сейчас я с тобой разделаюсь, негодяй!» Но не успел я договорить, как Алойзи рванулся, оставив у меня в руке воротник, и молниеносно съехал по перилам вниз. «Руки коротки!» — пан Несогласка крикнул он, исчезая в красочной пернатой метели. Тут же явился Вероник, услышавший вопли на лестнице. Его сопровождал пан Хризантемский. «Порядок!» — крикнул привратник. «Я еду с вами». Пан Хризантемский уже переоделся в безрукавку Вероника, как видно, символизирующую полномочия привратника. «В путь!» — сдавленным голосом сказал я. «Но надо на каждом шагу остерегаться Алойзи Пузыря. Вы его еще не знаете, но все-таки запомните это имя. Алойзи Пузырь». «Алойзи Пузырь», — послушно повторил Вероник. И вскоре мы уже шагали в сторону порта. Пан Хризантемский решил нас проводить и теперь толкал перед собой тележку с моим сундучком, рюкзаком Вероника, а также оба наших портфеля. Ведь ни один приличный человек не сделает без портфеля ни шагу. В порту стояло множество разнообразных кораблей, и их капитаны громко зазывали пассажиров. «Сударь, господа! Кому в восточную Рододиндию? Кому на берег охотничьей колбасы? Сегодня последний рейс на северную Канифолию. Кому в западные колготки? Прошу садиться. Через час отплываем в южную Брынзу. Кому на остров излишков? Только у меня дешево и безопасно. А кто желает поохотиться на крокодилов? Есть еще одна каюта до мыса Мозговой Косточки. Дешево и удобно. Детям за полцены». Мы выбрали корабль, шедший на юго-восток, ведь именно в этом направлении летел пан Клякса, отправившийся в Акатураду. Наш корабль назывался «Акульим плавником» и предназначался для перевозки грузов. Но в трех его каютах могли разместиться еще и целых 7 пассажиров. Капитан, хотя был старым морским волком, об Акатураде ничего не слышал. Впрочем, он и не мог ничего слышать, потому что был глух, как пень. Наша каюта оказалась уютной, хотя и тесной. верный своему призванию, привратника, Вероник тут же принялся надраивать все металлические части, а заодно круглое стекло иллюминатора.